«Ох да постоянно», — пробормотала я, отведя взгляд, и зарделась. «А знала ли ты, что поступаешь неправильно?» — спросил он, и я насупилась, но кивнула. «Тогда почему ты делала это?» Не говоря им ни слова об этом, мои мысли вновь обратились к Скотч-Тейп. Несмотря на то, что она простила меня за то, что я приняла решение удалить часть ее воспоминаний, это все еще не давало ей покоя. И я впервые задумалась, а существуют ли другие вещи, что она видела или слышала, и которые ей хотелось бы не помнить. Я делала это потому, что была уверена в том, что это должно быть сделано, а не говорила остальным потому что знала о том, что правда огорчит их. Король Шикарность кивнул. Не вижу особых отличий от Голденблада и ДМД. Большинство вещей, что он сделал, были необходимы, как он верил, не только ради победы Эквестрии в этой войне, но и для укрепления авторитета Луны, опираясь на который, она могла бы править, подобно своей сестре. Голденблад поощрял секретность не для того, чтобы защитить себя от закона, но потому, что он не хотел огорчать Эквестрию своими вынужденными действиями. Ты полагаешь, он скрытничал не для того, чтобы помешать народу остановить его? Скептически ответила я вопросом на вопрос. Его бы остановили, ведь это было частью его плана. Ты сама слышала его слова на аудиозаписи. Все, что он сделал, в конечном счете, должно было стать достоянием общественности, ведь так было запланировано с самого начала. Но я считаю, что он знал, насколько шокирующей была бы для народа пони мысль, что какой-то пони был способен делать то, что делал он. Он, вздыхая, покачал головой. Моя точка зрения такова. Он запятнал свои копыта кровью для того, чтобы другим пони не пришлось делать это. Я подумала об псалм и вздрогнула. Это имело ужасный здравый смысл. Все равно, нихуя не понимаю, пробормотала я. Зло – это когда мы оправдываем свои неправильные поступки, совершенные по отношению к другим. И в Эквестрии было полно этих мелких зол. Война, политика, бизнес, национальная гордость, расовая гордость, жертвы. Так много оправданий для столь ужасных вещей, сделанных пони по отношению друг к другу. Даже в наши дни, сказал он с усмешкой, кажется, что нечестивцы всегда находят оправдание своим поступкам. Я подумал о Легате с его пафосным монологом на тему судьбы, и о том, насколько же много в нем было бреда. А что же общество? Оно тоже поступает так же? Он довольно-таки долго хранил молчание, смотря мне прямо в глаза. Полагаю, это зависит от того, кому из членов общества вы зададите этот вопрос, но если вам интересно мое личное мнение, то да, общество поступает именно так. Он вздохнул и покачал головой, а его взгляд стал более расчетливым. Я оглядела всю собранную в комнате атрибутику ДМД и вновь обратила свой взор к королю Шикарность. Итак, полагаю, прошло время задать главный вопрос, что занимает умы моих последователей. Вы явились сюда в качестве безжалостных завоевателей, что стремятся освободить немытые народные массы и насадить головы их излишне культурных угнетателей на пике перед тем, как передадут бразды правления большому папочке и обществу сумерек. В течение нескольких секунд я пялилась на него, переваривая все то, что он мне наговорил, и, в конечном итоге, ответила сконфуженно. «Чё?» Тряхнув головой, я нахмурилась и уставилась на него. «Послушай, это все, ваши домыслы и страхи. Я пришла сюда, чтобы раздобыть дирижабль для моего друга, и больше ничего. Ну, мои приоритеты могут измениться в зависимости от того, что обнаружит П-21, ведь я же заполнила 99-й газом, когда в этом возникла необходимость». Он на мгновение прищурился, смотря на меня, а потом запрокинул голову и захохотал. «Ты здесь только ради этого, из-за флёр? Ох ты ж боже мой, сплетники будут так разочарованы. Они были абсолютно уверены в том, что вы бы пришли освободить крепостных», сказал он с улыбкой, утирая глаза одной ногой. «Да забирай». Я нахмурилась. «Минуточку, неужели вот так, за здорово живешь?» «Да, именно так», прищурившись, ответил он с улыбкой. «Если это поможет вам в вашем пути куда-то там, и позволит избежать других неприятностей, я с радостью отдам вам этот кусок древней машинерии». Он наугад махнул копытом и продолжил. «Для того, чтобы флёр смогла вновь подняться в небо, ей необходимо пройти небольшое техобслуживание, что займет некоторое время, и общество будет вполне счастливо, выказывая вам все возможное гостеприимство, до тех пор, пока вы не покинете нас. Более того, завтра ночью общество проводит свой гранд-галлопингалла». Он неожиданно нахмурился, хотя добывание достойных нарядов обещает быть трудной задачей. Я была готова торговаться, угрожать, спорить или умолять его отдать дирижабль, и то, что он достался мне просто так, вызывало у меня головокружение. Спасибо. Если вы не будете пытаться произвести какие-либо кардинальные изменения в существующем положении дел, то этим сможете выразить свое спасибо. Общество в течение долгого времени живет со всеми удобствами, и они чрезвычайно обеспокоены тем, что вы прибыли сюда для того, чтобы лишить их всего этого, ответил король Шикарность с натянутой улыбкой. Итак, охранница в самом деле пришла к нам за дирижаблем и не более того. Возможно, я нахмурилась и почувствовала, как огромный выброс праведности П-21 вскипел внутри меня, а он выгнул бровь над своим великолепным голубым глазом. Ну, может быть и да. Я не вижу особой разницы между крепостными и рабами, а некоторые из моих друзей не очень-то счастливы, видя все то, что вы здесь творите. Он просто улыбался, прижав подошвы копыт своих передних ног друг к другу и смотря на меня задумчиво. Поверь мне, все могло быть гораздо хуже. Он откинулся на кресле, прищурив свой ярко-голубой глаз. Когда я впервые встретил их, общество было бандой отморозков, чьи манеры и культура речи были на уровне чуть выше среднего. И в те времена у них были рабы, что тянули лямку, выращивая пищу на истощенной под действием хма почве старого поля для гольфа. И мне пришлось обучать эту банду принципам благородства. Быть недосягаемо лучшим не только в конкурентной борьбе, но в деле продолжения рода, поведении и личностных качествах. Если они и вправду были истинным дворянством, то у них обязательства, которые нужно было исполнять. Различие между рабом и крепостным может показаться тебе не столь очевидным, но это разница между совершить налет на поселение, надеть взрывающиеся ошейники на заключенных, а затем уморить их работой до смерти, или принять добровольцев, дать им безопасность, питание и заставлять работать только половину дня. Я набычилась на эту сентенцию, а затем покачал головой. Как бы то ни было, я и в самом деле ничего об этом не знаю. Рабство – это гадость, но мне непонятно, является ли то, о чем ты говоришь, некой формой рабства или нет. В течение долгого времени он рассматривал меня с умным видом. Это вопрос трактовки значения слова «рабство», Бликджик, произнес он, сложив копыта перед собой, и продолжил. Удерживаем ли мы наших крепостных здесь, если они хотят уйти отсюда? Да, это мешает лазутчикам. Требуем ли мы от них подписания договора, согласно которому они становятся крепостными, вместо того, чтобы просто надевать взрывающиеся ошейники на каждого работоспособного пони, до которого можем дотянуться? Да. А есть ли те, кто использует принуждение, чтобы обойти это правило? Да, закончил он с торжественным и суровым выражением лица. В конечном счете, общество несовершенно и не сильно отличается от потрошителей или коллеги. Трактовка значения слова «рабство» для меня не вопрос. Гадость остается гадостью, и насколько мне известно, в обществе происходит очень много гадостей. Держать для вашего увеселения разумных морских пони в своеобразном зоопарке, используя минотавра, принуждать пони подписывать с вами договор, чтобы вы могли делать вид, что вы лучше, чем все остальные бандиты. От всего этого смердит, как от громадной кучи браминьего дерьма, сказала я более едко, чем предполагалось изначально. Но к моему удивлению, король Шикарность выглядел скорее довольным, нежели оскорбленным. Ну, разумеется, смердит. Но ты так и не смогла понять смысл моих слов, а он заключается в том, что общество было и еще может стать много более скверным. Различие между рабом и крепостным, пожалуй, не очень велико, но оно есть. И условия жизни у нас гораздо лучше, чем у красного глаза. Должны ли мы заставлять их трудиться в течение 5 лет за свою свободу, внутри ям, наполненных радиацией, в условиях, в которых смогут выжить лишь единицы, заставлять их сражаться друг с другом до смерти, для нашего увеселения? А ведь до того, как я стал королем, все было именно так, произнес он сурово, напряженно сверля меня своим голубым глазом, полечиво вздохнул и пожал плечами. А что до всего остального? Ну, общество всегда безрассудно ставило себя выше остальных, исходя из того, что оно утонченное и особенное. И именно в этом и кроется причина того, что его члены настолько боятся таких пони, как ты, что способны прийти сюда в одиночку и бросить вызов их самодовольству. А вот сейчас, я почувствовала себя немного неуверенно, даже смущенно. Он что, согласен со мной? И так ты считаешь, что это само какая-то там штука тоже гадость. На мой взгляд, я был королем общества достаточно долго, чтобы различать то небольшое различие, что мы сейчас имеем. Но, возможно, пони получше меня, сумеет улучшить положение вещей. Кто может знать наверняка, произнес он со смешком, заставив меня задаться вопросом, а что же тут вообще такое происходит? Я потерла затылок, оглядываясь по сторонам. Моя неуверенность выбила меня из колеи праведного негодования. Ну, все выглядит так, будто вы предлагаете условия получше, пробормотала я, запинаясь, больше неуверенная в том, как мне нужно поступить. Принять меньшее зло, свергнуть его и пригласить большее зло, или остановиться, послушать и узнать больше о том, что же тут вообще такое происходит. Пони-аристократы всегда поступают так, ответил он, улыбаясь, и пожал плечами, а его глаз наполнился грустью, пока он осматривал свою коллекцию, продолжая разговор. Истина, которую мои старые друзья не смогли принять, но это все дела давно минувших дней. Подобные вещи сейчас интересны немногим. История никому не нужна, даже обществу. Прошлое никому не интересно, проговорил он с едва заметной обидой в голосе и душераздирающей обреченностью. Я нахмурилась и вновь оглядела комнату, а затем посмотрела на короля шикарность и наконец-то улыбнулась старому жеребцу. Мне оно интересно. Еще часа два мы болтали обо всем, об обществе, о ДМД, Голденбладе, его компаньонах, об Авроре, о его недавно ушедшей жене. Некоторые части его рассказа я слушала, открыв рот, как, например, историю об окончательном распаде и о том, как король шикарность по-отечески защищал Аврору от похотливого, неотесанного большого папочки. Другие части, где он утверждал, будто бы он приходится правнукам Шейнинкармара, брата Твайлайт Спаркла и является наследником Кристальной Империи, казались слишком надуманными даже для пустоши. Но затем, как он сказал мне, если ты собираешься кем-нибудь стать в пустоши, почему бы не стать королем? А если собираешься быть королем, то лучше бы тебе быть чертовски шикарным королем. Отсюда имя. Это было достаточно бредово, чтобы быть правдой. Раз пять заглядывала Грейс, пока ее отец не велел ей скрыться с глаз. К этому времени я узнала, что он одобрял брак Скайстрайкера с Авророй, так как считал, что жеребец, способный сбить огнедышащего дракона, должен быть приличным защитником, но хотел, чтобы они оставались в райских кущах. Узнала, что хранитель питал слабость к чему-то под названием клубника, и что большой папочка боялся щекотки на копытах. Я в долгу не осталась и поделилась несколькими секретами, вроде подробностей о том, как закончились отношения между Голденбладом и Флаттершей, и как ее дочь выжила, чтобы стать потрошителем, психошай. Одно это, казалось, удивило старого жеребца. Еще более удивительным было то, как хорошо оказалось поговорить о Голденбладе, Горизонтах, ЭП-1101 и обо всех неприятностях, что они принесли в мою жизнь. Никто из моих друзей не заглядывал в шары памяти, которые видела я, не слушал записи или еще что-нибудь в этом роде. Их это не заботило. Конечно, они беспокоились обо мне, но не о том, что мною движет. Мы обсудили различные теории о том, чем могут быть горизонты. Он склонялся к мегазаклинанию, в то время как я упирала на обширную реакцию лунного камня со звездным металлом. Мы оба согласились, что это очень странно, что Голденбладу и ДМД столь многое сходило с копыт. Неужели Луна предпочитала ничего не замечать, молча позволяя Голденбладу шантажировать и давить на других? Неужели ее обманывали, или она была соучастницей? Не знаю, какой вариант пугал меня больше. Право слово, кажется, я за год столько не говорил, сказал он наконец, зевнув и снова изогнув бровь. Тебя и вправду волнует все это, или ты просто пытаешься подлизаться ко мне? Мне не все равно, шикарность. Прошлое постоянно возвращается, чтобы нападать мне, и иногда я боюсь представить, что ждет впереди. Я не хочу, чтобы этот мир был ужасным местом. Я хочу сделать его лучше, просто ответила я. Он тяжело вздохнул. Дурочка ты, Бликджик, но хорошая дурочка, и это лучше многих других в этом мире. Он зевнул и откинулся на спинку кресла. Спасибо тебе, Бликджик. Это было довольно приятно, вот так поговорить с кем-то. У меня есть несколько десятков шаров памяти из ДМД, в которых упоминаются различные проекты, которые, я думаю, тебе стоит увидеть. Он выбрал один и левитировал его ко мне. Определенно, некоторые из них могут оказаться полезны. А теперь, с твоего позволения, Я сообщу Грейс, чтобы она подготовила флёр для полета. Нужно проверить гондолу и залатать дыры. Всякие такие мелочи. Ты уверен, что эта штука сможет летать после стольких лет? Спросила я с некоторым скепсисом в голосе. Я хотела бы убедиться, что П-21 и скотч-тейп проверит ее, прежде чем мы решим куда-то отправляться. Конечно, ответил он с хитрой усмешкой. В обществе не дураки. Если бы пришлось бежать из этого места, существует не так много способов убраться отсюда лучше, чем по воздуху. Однако, подготовка займет некоторое время и, думаю, мне стоит подчеркнуть, что я даю флёр тебе взаймы. Общество, безусловно, хотело бы вернуть ее назад, хотя бы из чувства привязанности. Он постучал копытами друг о друга. Вы, конечно же, остаетесь на Гран-Галапингала, как мои личные гости. Хотя, возникает вопрос о том, что вам надеть. Позволь мне самой об этом позаботиться. У меня есть знакомая кобылка, задолжавшая мне пару нарядных платьев, ответила я, на самом деле не представляя, что я буду делать на вечеринке. Пить и стоять в уголке, наверное, это будет самым безопасным. По крайней мере, я не буду выглядеть совершенно смущенной. В то же время, мне нужно исследовать плантацию где-то на востоке отсюда. Но он уже уснул в своем кресле. Я поднялась на копыта, оглядела окружающую меня коллекцию, подумала о том, какие ответы она может скрывать, и направилась к выходу. Затем остановилась и посмотрела на спящего пожилого единорога. У меня прежде никогда по-настоящему не было отца или дедушки. До того, как покинуть 99-е, я даже слов таких не понимала, но глядя на него, лежащего там, у меня появилось странное, незнакомое чувство, и я была не совсем уверена, что с ним делать. Наконец, я подошла к его креслу, убедилась, что он на самом деле спит, а затем тихонько поцеловала его в щеку. Кажется, в цивилизованном обществе поступали именно так. Глори, зачем ты превратила их кухню в бойню? Спросила я, глядя на кучу кровавых ошметков, кучу окровавленных кибернетических компонентов и разложенные очищенные части киберпони. Бу и скотч-тейп сидели перед буфетом, сооружая из продуктов небольшую стенку. Пони из кухонного персонала работали так прилежно, как только могли, наблюдая за голубой пегаской с плохо скрываемым выражением ужаса на лицах. Что ты вообще делаешь с этими частями зебринского тела, с заляпанными кровью копытами и красными разводами на шерстке вокруг рта? Глори выглядела жутко. «Мне нужно извлечь из отродья эти компоненты», — отозвалась Пегаска, указав на мерзкую кучу машинерии. В этом месте оказалось самое подходящее оборудование. Ножи, скребки, алкоголь, много воды. Идеально подходит для удаления и очистки этих частей для дальнейшего изучения. Глаза, похоже, идентичны, но я хочу убедиться, есть ли другие сходства и различия. «Ладно, для чего?» — спросила я, поднимая магией бутылку виски. «Серьезно очищать части киберзебры этим, я не одобряю». Работники кухни, казалось, надеялись, что придет кто-нибудь достаточно решительный, чтобы попросить нас уйти, но сейчас я не могла винить их в том, что они стараются держаться от нас подальше. Бу и скотч-тейп достроили свою крепость и принялись обстреливать друг друга виноградом, ягодами и кексиками. Я не была точно уверена, понимала ли Бу, что она делает, но нужно было признать, ее рот был грозной защитой от кексового обстрела, учиненного скотч. Во-первых, если ты собираешься с ними бороться, ты должна знать, на что они способны. Может, они сильные, как Диус, быстрые, как твои разведноги, или ловкие, как модернизации шедоуболтов. Глори подцепила круглый кусочек оборудования. Этот двигатель точно такой же, как те, что несколько дней назад устанавливал ровер, но размещался он не совсем в том же месте. Он крепился на кости, терся о сустав. Это должно быть адски больно. Но это, она протянула копыта к кровавой куче и подняла деталь поменьше, покрытую сгустками крови и ошметками мозга. Это отличается от твоих нейроинтерфейсов. Это новая конструкция. Она полностью отключает болевые центры. Думаю, отродья вообще не способны чувствовать боль. И с этим истиранием сустава, я сомневаюсь, что у них есть лечащие талисманы, как у тебя. Две весьма хорошие новости. Хорошо, просто постарайся не слишком пугать этих ребят. Не оживляй трупы для своей армии кибергули, поддразнила я, замечая краем глаза испуг, отразившийся на лицах прислуги, слышавшей наш разговор. Глори непонимающе заморгала на меня. Но тут ведь не хватит материала даже на одного кибергуля, заметила она, указав копытом на кровавую кучу. Глядя на шокированные лица прислуги, Я из последних сил сдерживалась, чтобы не расхохотаться. Глори положила компонент на место. Я не видела П-21. Он осматривается, пробормотала я. Глори перехватила мой взгляд. Мы ведь не собираемся сделать что-нибудь опрометчивое. Я права, я пока не уверена, ответила я, бросив взгляд на поваров на другой стороне кухни. Те настороженно поглядывали на нас. Мне подумалось, как странно мы, должно быть, смотримся в их глазах, грубыми и не очень-то званными гостями, с которыми не ясно, отчего будет больше проблем, если они постараются нас стерпеть, или попытаются вышвырнуть под зад копытом. Я не против такого варианта, но прошу, будь осторожна. Я не хотела бы повторения того, что случилось во Фленке или Фолленарк, попросила Глори, закусив проволочную щетку. Взяла копытами очередную металлическую часть и принялась очищать ее от кусочков плоти. Я собираюсь навестить Лакуну, Рампейдж и Диуса, и решить насчет того дела для коллеги, заметила я вскользь. Думаю, это не займет много времени. Пойдешь со мной, Пегаска, казалось, удивилась, оглядела устроенный ею беспорядок, затем подняла перепачканные кровью копыта. Я тут по уши в зебре, но ты иди, и возвращайся поскорее, я буду хороший. Глори скептически взглянула на меня, и я добавила, буду, обещаю, буду держаться подальше от неприятностей, заверила я, потеребив свой ошейник. Она стянула маску, вытерла копыта мокрой тряпкой и только вздохнула, нежно улыбнувшись и подойдя ко мне. Обняв меня, она уткнулась носом мне в ухо. Бликджик, ты совершенно не способна избегать неприятностей. Если проблемы не найдут тебя, так кто-нибудь их для тебя устроит, а если и этого не случится, ты устроишь переполох, просто прогуливаясь мимо. Иногда я думаю, что неприятности для тебя жизненно необходимы. Она прижала меня к себе и легонько поцеловала. Не пораниться старайся, поскорее возвращайся. Я могу с этим жить. Я улыбнулась и поцеловала ее в ответ. Скотч-тейп выдала тихое «эх». Это так мило. Немножко отвратительно, добавила она, взглянув на брызги крови на гриве и шкурке Глори, но мило. Тут ее невнимательность была вознаграждена прилетевшим и отскочившим от ее головы апельсином. Засада. Рявкнула скотч-тейп и метнула тортик, растекшийся по лицу буй-оранжевой массой. Прямое попадание. Ликующе воскликнула кобылка. На фоне стекающей оранжевой начинки разлепились бледные глаза Бу. Затем кобылка по широкому кругу прошлась языком по своему лицу и проглотила лакомство. Скотч-тейп изумленно моргнула и откинулась на спину. Неэффективно, прохныкала она. Когда я собралась уходить, Бу поднялась на копыта и побежала за мной. «Эй, вернись!» Скотч-тейп надулась, а Бу встала рядом со мной. «Что мне теперь делать?» «Побежденные отправляются вычищать весь этот беспорядок», ответила я и вышла из кухни, на ходу кивнув поварам. Скотч-тейп вытаращилась на нас, а затем шлепнулась на спину в кучу муки. 31. Радостно прокричал Рампейдж, как только мы начали наше путешествие на северо-восток в направлении навигационной метки, что дала мне триаж. Могло бы быть и больше, но ты же знаешь, что после того, как ты почувствуешь взрыв, ощущение реальности теряется. Из твоих уст это звучит, как описание полового акта, пробормотала я, пока мы ехали к месту назначения. В то время как большая часть местности была занята рощами мертвых деревьев, на территории некоторых из них можно было разглядеть странные здания с ржавыми, рельефными вывесками наподобие морковотех и научно-исследовательский институт проблем применения редьки в производстве на них. Полагаю, когда-то это были технопарки. Ну в самом деле, что можно производить, используя редьку? Я увидела огромное здание стоилтек разработки и исследования, и подумала, что я могла бы добавить поездку и экскурсию к своей кратковременной поездке. Бах, бабах, произнесла Рампейдж, пожав плечами. Бу моргнула и вскинула голову, а я поднялась и почесала ее за ушами. Она издала счастливое, тихое мурчание, в то время как Рампейдж наблюдала за нами. Я ее и в самом деле не понимаю. Она не говорит, но в то же время, похоже, намного умнее, чем какое-нибудь обычное животное. Она другая и не более того, уставившись на проплывающий мимо нас пейзаж, ответила я, вздыхая. Тьфу, ненавижу ожидания. Угу. Создается такое впечатление, что Диус изгнал большую часть развлечения из пустоши. Все это случайное, смертельно опасное дерьмо не идет ни в какое сравнение с ним, произнесла Рампейдж, указывая налево от себя, и продолжила. Одичавший гуль, она положила свое силовое копыто справа, танк, затем она продолжила, поочередно указывая то налево, то направо. Взбешенный стальной рейнджер, танк, злобный радигатор, танк, зебринская армия, танк. Теперь я понимаю, почему Аврора была настолько уверена в успехе. Танк уделывает абсолютно все, кроме возможности стать лучшим пони, произнесла я, и Рампейдж, презрительно фыркнув, улыбнулась. Если уделать их тебе не под силу, она посмотрела вниз, на башню танка. Эй, Дюс, нам нужно выкрасить тебя в ярко-розовый цвет, чтобы приманить больше штук, которые мы могли бы убить. Эти поездки на автомобиле скучные. Дюс взревел своим двигателем в очень негативном тоне. Да ладно те, это было всего лишь предложение. Я пристально посмотрела на лакуну, что безмолвно парила над нами, и Рампейдж проследила за моим взглядом. С ней все в порядке? Мягко спросила Рампейдж. Ась, как Рампейдж вообще могла об этом узнать? Ее фиолетово-корновость. Она ведет себя еще более странно, чем обычно. Она не говорит, не ест, а просто стоит в сторонке, с таким видом, будто собирается разрыдаться, произнесла Рампейдж, слегка нахмурившись. То есть, она всегда была странной, но сейчас, с ней все в порядке? Я подняла голову и бросила взгляд на лакуну, но она не подавала никаких признаков того, что услышала или приняла к сведению заботу Рампейдж, и чувствовала, как гигантская метафорическая копыта нависла над моим мозгом. Нет, ей в самом деле не очень хорошо. Рампейдж выгнула бровь, а я почувствовала, как богиня начала давить на мой мозг. Она занимается кое-какими аликарновскими делами, так же, как и я. Я изо всех сил старалась двигать своей челюстью, чтобы выболтать что-нибудь да что угодно, что могло бы послужить подсказкой к тому, что богиня делает со мной. Могу ли я хоть чем-нибудь помочь? Небрежно спросила Рампейдж. Я бы ее обняла. Я этого хотела. Но моя воля медленно крошилась под копытом богини. Мой рот открывался, не издавая ни звука, а лицо морщилось, пока я изо всех сил пыталась выдавить из себя хотя бы два слова. Но ментальное давление переросло в физическую боль. Бликджик, спросила Рампейдж, обеспокоенно нахмурившись. Нет, пробормотала я самостоятельно, чувствуя, как чужая воля начала осторожно управлять моим ртом, продолжая разговор. Она в порядке, я в порядке, ровным счетом ничего неправильного, Рампейдж, повреждение мозга. Рампейдж глазела на меня со смесью беспокойства и замешательства, в то время как мои губы растянулись в ужасной ухмылке. Просто хочу какого-нибудь бухла, и потрахаться, и пострелять в какое-нибудь дерьмо, потому, что это именно то, чем я занимаюсь. Я улыбалась как слабоумная, а Рампейдж просто смотрела на меня в изумлении. Я чувствовала, что нити, с помощью которых мной управляла богиня, вибрируют от отчаяния. «А ты как?» – добавила я, и Рампейдж наконец-то расслабилась. «Просто пытаюсь не думать об этом. Бегать по кругу вместе с тобой намного легче. Особенно легче, когда ты занята чем-нибудь», – добавила она. «Если ты собираешь кучку душ вместе, получается ли из этого пони, есть ли у меня собственная душа, или я просто уродец?» Она вздохнула и слегка пожала плечами. «Ты действительно помогла мне, найдя эти воспоминания, Бликджик, но я так и не нашла ответов на свои вопросы. Я почувствовала, как управляющие мной нити вновь задрожали, когда богиня вложила в мой разум то, что мне следовало сказать. И я ответила ей, используя самые грязные ругательства, которые только она смогла придумать. Странно, но ее это, похоже, не впечатлило. Ты именно то, чем только что себя назвала, и думать иначе не смей никогда. Ведь это не важно, есть ли своя душа у тебя, ответила богиня вместо меня. Она склонила голову в мою сторону, и я почувствовала неловкость, порожденную соединением. Я задавалась вопросом, как часто богиня связывалась с пони вне единства. Красный глаз в конце концов, но что с другими? У меня было странное ощущение от воодушевленных миссионеров, которые распространяли обещания единства на всю пустошь, манипулируя надеждами и мечтами простых обывателей быть трансформированными в аликарнов. Рампейдж посмотрела с сомнением. Запиналась я, пытаясь донести до Рампейдж хоть что-нибудь. Она была неуязвима. Богиня не могла убить ее. Тем более, рядом был Дюс. Я хотела сказать ей, бо, она, контра, меня. Я несла вздор, как какая-нибудь идиотка, с сомкнутыми губами. Изо всех сил я пыталась выдавить из себя одно жалкое слово. Давление было слишком сильным, мой мозг был готов взорваться, а глаза выпасть из глазниц. Шар памяти левитировал из моей сумки. Я взглянула на бездушное лицо лакуны, но шар уже дотронулся до моего рога. Вспышка магии, и мир перед глазами улетел прочь. Долбаная богиня. Мне хотелось засунуть охапку жар яиц прямо в ее огромную мутировавшую задницу и разнести ее к херам. Хуже всего то, что даже будучи внутри шара памяти, я все еще чувствовала ее присутствие. Это как ощущать спиной тепло чьего-то тела, своего рода телепатическое дыхание над ухом. Богиня отстранила меня от управления, но я все еще могла ощущать легкие покалывания и подергивания моего тела. Что она творит, пока я здесь застряла? Начнем с главного. Здесь это где? На первый взгляд, место, в котором я оказалась, больше походило на приспособленное под свалку помещение, чьи стены были скрыты за насыпями разнообразного оборудования. В середине комнаты возвышалась гора соединенных в разнобой электронных компонентов, увенчанная десятком массивных мерцающих экранов. Я уже неплохо знала тело, в котором оказалась. Каждый вдох сопровождался притупленным жжением, каждый шаг отзывался болью от тянущихся шрамов, а засевшая глубоко в костях боль превращала каждое движение в наказание. Голденблат вместе с дюжиной других пони стоял в какой-то странной лаборатории, левитируя планшеты, лениво рисуя домики на полях заурядного бланка. «Они не предназначены для этого», — проворчала стоявшая рядом темная пегаска. Голденблат взглянул на нее, затем оглядел собравшихся пони. «Я заметила единорога Зани Сильверстрайп, увлеченно рассматривавшую нагромождение оборудования», в то время как псалм в зловещего вида полицейской броне без шлема стояла позади, смотря пустым жутким взглядом. «Я тебя умоляю, Эклипс, принцессе этот отчет не понадобится», слегка хмыкнув, ответил он. «Как знать, вполне может и понадобиться», сказала пегаска с маленькой загадочной ухмылкой. Горчично-желтый хорс с легкой усмешкой на лице рысцой пробежал перед собравшимися. «Леди и джентльпони ДМД, зная, насколько вы любите эти небольшие демонстрации, позвольте мне без лишних слов представить вам крестоносца 1.2, значительно усовершенствованный по сравнению с оригинальным проектом Стоилтек в плане возможностей и вычислительной мощи. Благодаря вашей кропотливой работе с Эквестрийским патентным бюро, я могу объявить его лучшим мейнфреймом страны, превосходящим все когда-либо созданные Стоилтек. Мог бы и поскромнее рассказывать, как скопировал наработки Apple Bloom», пробормотала Эклипс. «У Харса аллергия на скромность», скрипучим голосом ответил Голденблат. «Я видел рабочий образец. При вдвое больших размерах он потребляет столько же, сколько настоящий крестоносец. Я удивлюсь, если его производительность окажется хотя бы в половину меньше, чем у оригинала. Если бы Стоилтек согласились продавить их напрямую», нахмурившись, проворчала Эклипс. «Стоилтек выступают против войны. Хорошо, что их ресурсы уходят только на строительство бункеров. Они могли быть куда большей проблемой, если бы решили по-настоящему заявить о себе», пробормотал Голденблат. «Придется иметь дело с хитроумной штуковиной Харса». Хорс с энтузиазмом ухмыльнулся, когда роботизированная копия Свити Беллы присоединилась к нему. «Я знаю, о чем вы подумали. Да, это Свити-бот. А еще вы подумали, и что с того, Хорс, чем твой крестоносец лучше оригинала?» Хорс хихикнул и вытянул из торца центральной машины странную сетку из золотистых проводов и крохотных талисманов. «Что же, сейчас продемонстрирую. Всем вам уже хорошо знакома система передачи разума, в совершенстве освоенная Стоилтек. Но серьезно, что хорошего в необратимой передаче? В новый улучшенный крестоносец 1.2 вы можете загрузить столько сознаний, сколько вам необходимо. Переключайтесь между ними, ищите, находите и используйте только нужную вам информацию». Он натянул золотистую сетку на голову, и дюжина маленьких талисманов начала мерцать и перемигиваться. Поток символов на массивных экранах терминалов завертелся в причудливом танце, собираясь в строчки данных. Внезапно на экране появилось огромное цифровое изображение головы Харса. «Вуаля! О-о-о!» — разразилась впечатленная публика, и цифровая голова расплылась в улыбке. «И это, конечно же, еще не все!» — крикнул он и опустил взгляд на Свити-бот. В ее вспыхнувших глазах пробежали зеленые строчки данных, и затем робот перенял точно такую же улыбку, как и на экране. «Будучи присоединенным к крестоносцу», сказал робот голосом, до ужаса точно эмулирующим голос живой Свити Беллы, единственным отличием которого от оригинала был странный синтезированный тембр, «вы сможете подключаться и удаленно контролировать любые должным образом доработанные роботизированные системы. Мы уже адаптируем технологию под малые распределенные системы для неизлечимо больных либо серьезно покалеченных жеребцов и кобылок, чье лечение при существующем уровне развития технологий невозможно. Я очень хотела почувствовать, как в жилах стынет кровь», когда представила алую надпись «Играть на стенах госпиталя». Хорст снял тонкую золотистую сеточку, и посетители подошли ближе. И легким нажатием кнопки, с этими словами он надавил большую красную кнопку на боковой грани машины. На мгновение лицо Хорста на экране стало встревоженным, затем сменилось статическими помехами. Кэш очищается и теперь готов к загрузке любого разума. «Давайте, подходите, попробуйте», — объявил он. Сильвер Страйп была первой, на чью голову водрузили золотую сеточку. Свити-бот рыскала по округу и активно болтала с другими посетителями на Зебринском. Еще одно нажатие кнопки, и еще один посетитель, испытавший это на себе, и еще один, и еще один. С каждым нажатием машина начинала все больше гудеть и трещать. Техники забеспокоились и с озабоченными лицами начали проверять панели и дисплеи машины. Как только демонстрация подошла к концу, и каждый пони, что присутствовал здесь, испытал на себе возможности компьютера и побегал в теле свити-бота, Хорс обратил свой взор на иссеченного шрамами жеребца. «А ты, Голди, не желаешь попробовать?» — усмехнулся Хорс, покачав сеткой перед Голденбладом. «Нет, благодарю», — прохрипел Голденблад, глядя холодным пренебрежительным взглядом. «Твоя машина выглядит слегка нестабильной. Не припоминаю, чтобы крестоносец Эпплблум так гудел. Он гудит от очевидной охренительности», — ответил Хорс раздраженно. Вены пульсировали на его виске. «Благодарю. Нам следует обсудить это», — пренебрежительно сказал Голденблад, поворачиваясь к Хорсу спиной. Внезапно послышался вскрик, и на мгновение что-то металлическое коснулось его гривы. Ворвавшаяся псалм резко повалила сдавленно вскрикнувшего Голденблада на пол. «Ты в порядке?» — спросила Эклипс, становясь на колени рядом с ним. Тот взглянул вверх как раз в тот момент, когда мигающая золотистая сетка приземлилась прямо на ее чернильного цвета макушку. Внезапно машина испустила тяжелый механический вопль, ее экраны сошли с ума, один из которых, взорвавшись дождем искр, наполнил помещение запахом жженой электроники. Золотое свечение магии Голденблада окутало и отбросило сетку с головы Эклипс. В то же мгновение псалм сбила Хорса с копыт и прижала к полу магией, удерживая пистолет у его виска. Наконец внутри крестоносца раздался хлопок, и под обессиленный механический вой из него повалили клубы черного дыма. «Эй, это была шутка», — сказал Хорс, ерзая под псалм, не сводя своих карих глаз с прижатого к его голове оружия. Остальные присутствовавшие демонстративно не обращали на него внимания, либо покидали помещение. Голденблад, игнорируя его, помогал Эклипс подняться на ноги. «Ты в порядке?» «Я в порядке. В полном порядке», — ответила Эклипс, потирая висок, холодно и оценивающе посмотрев сверху вниз на Хорса. Затем перевела взгляд на Голденблада, и после долгой паузы легонько кивнула. Голденблад издал долгий тяжелый вздох и посмотрел в глаза Хорсу. Я почувствовала, как он нахмурил брови и стиснул зубы. «Не шути над правительственными чиновниками», — решительно произнес Голденблада, жестом показывая псалм отпустить Хорса, после чего та отступила. Униженный жеребец медленно поднялся, глядя на Голденблада с неприкрытой ненавистью. «Похоже, теперь тебе необходимо починить компьютер. Сделаешь это, и может тогда мы поговорим», — сказал Голденблад, разворачиваясь и выходя из лаборатории вместе с Эклипс и Псалм. Я услышала, как Хорс крикнул, что нужно сперва отремонтировать свити-бота. Великолепно расставленные приоритеты, учитывая, что из повреждений на роботе были лишь пара царапин по бокам. По всей видимости, он надеялся заглянуть в мой разум. Мрачно пробормотал Голденблад, выйдя в холл. Шедшие рядом сотрудники ДМД избегали его взгляда. Он посмотрел на Эклипс. «Ты уверена, что в порядке? 15 секунд хватит, чтобы убрать Хорса, и через полчаса прибрать к копытам Робронка». Эклипс взмахнула крыльями и тряхнула головой. «Я в норме, просто слегка дезориентирована. Я бы согласилась, не будь он уже вовлечен, хоть и поверхностно. Мы просто воспользуемся этим инцидентом как инструментом давления на Хорса, чтобы он покладисто себя вел. Меня больше интересуют его наработки. Посмотрим, что из них можно стащить или присвоить. Сомневаюсь, что его система безопасности настолько же хороша, как у Эпплблум. Шпионаж за ее собственными подданными. Что ее величество об этом подумает?» — сказал Голденблад почти поддразнивающим тоном. «Принцесса Луна ничегошеньки об этом не знает. Все, что принцесса Луна делает, так это сидит на своем троне и произносит свои вальяжные речи, пока министерство строит свои козни за ее спиной. Бедная принцесса Луна», — хихикнула Эклипс. Мир перед глазами начал расплываться. «Обычно, когда я вылезаю из шара памяти, я нахожусь в каком-нибудь тихом укромном месте, где я могу обдумать все мною увиденное. В этот раз, на выходе, я обнаружила себя рядом с Дьюсом, смотрящий вниз, на большое, заводоподобное здание. «Роузлак Агрифармс», так гласила красная, написанная забавным почерком, надпись, расположенная на уровне на третьего этажа. В следующее мгновение, проревели пушки Дьюса, и меня отбросило на бок, спасибо Луне, от глухоты меня в тот момент спасли лишь усиленные уши. Далее, от выстрела пушки, бот часовой разлетелся на кучу осколков. За ним появились двое других, бездумно поля из ракетных установок и многоствольных пулеметов по боевой машине, пока не были выпилены еще двумя выстрелами орудия. Рампейдж рысцой выскочила из-за Дьюса, сползущей за ней Бу, видимо, сильно напуганный взрывом. «Хорошо сработано, Бликджик. Идем за добавкой». Лакуна предпочла наблюдать за всем этим издалека. «Зачем, а?» Я протерла уши. «Может быть, я и не оглохла, но шум все еще отдавался в одном ухе. Что тут происходит? Богиня взяла тебя под контроль, заставила пойти в здание, обстрелять часовых, а потом вырваться оттуда на автопилоте. Очевидно, она находит это занятие увлекательным, по крайней мере, пока ждет прибытия Литлпип», — отозвалась у меня в голове Лакуна. «Прекрасно. Я была игрушкой. Хуже того, я чувствовала, что мое сознание опутано цепями. Пока я была в отключке, богиня не сидела без дела. Она смогла управлять мной, пока я была без сознания. Как скоро она сможет контролировать меня, как своих аликарнов? Что она сделает, когда добьется этого?» Пока я была в раздумьях, у меня в голове раздался маленький, подленький смешок. «Ну и куда мы идем?» — спросила я, встряхивая голову. Тот последний выстрел немного приглушил меня. «Ты именно та, кто войдет внутрь. Ну как, вспомнила? Оценить уровень хма внутри, выяснить, что является причиной заражения и сможет ли коллегия это использовать?» Рампейдж посмотрела на меня, нахмурившись. «Ты точно уверена в том, что с тобой все в порядке? Весь сегодняшний день ты ведешь себя странно». «Клянусь», — говорила о самой себе Бликджик. «После выстрела в голову, я никогда не называла себя Рампейдж, я пыталась заставить ее собрать все эти факты вместе, но потом она хихикнула и сказала: «Гы, Рампейдж понравилось. Проклятие, мне следовало взять с собой П-21. Нет, нет, я все вспомнила», — произнесла я, вставая и копытом, смахивая с себя пыль. «Я уже иду», — сказала я и порысила в сторону здания, посматривая на красные метки в своем ЛЮМЕ. Дюжина, или около того, роботов-охранников дымилась перед зданием, я точно не била баклуши. Вопль хма начал нарастать в моей голове, как только я приблизилась к взорванной погрузочной рулонной двери. «А ты разве не идешь?» — спросила я, оглянувшись на Рампейдж. «Эм, ты ведь помнишь?» — произнесла Рампейдж, порысив ко мне с раздраженным видом. И пока она шла, ее плоть начала течь. Кровавые ручейки начали сочиться из щелей и сочленений ее брони. Я в ужасе уставилась на то, как один глаз внезапно превратился в кашицу из розовой пены, лишь для того, чтобы отрегенерировать секунду спустя. «То есть, я, конечно, могу пойти туда, если тебе этого так хочется, но это будет воистину отвратительное зрелище. Нет, нет, оставайся здесь и составь компанию Дьюсу. Я приведу больше часовых, если найду их сама», — сказала я, разворачиваясь в сторону постройки. Я не чувствовала усталости, но, ох, как же мне хотелось забить на все и уйти. На завод я шла в гордом одиночестве, и уже отсюда могла слышать простирающийся сквозь холод крик хма, тонкая нота, исходящая из глубины моего тела. Он звучал так знакомо. Дурацкая богиня повредила мой мозг, и теперь думать было гораздо сложнее. Внутри фабрика была в большей степени похожа на склад, до предела заваленный грудами деревянных ящиков. На металлических стенах и опорных балках виднелись следы коррозии, а вокруг моих копыт неприветливо плескалась вода. Некоторые ящики были открыты, часть из них содержала в себе ржавое оборудование, что, как я полагаю, было предназначено для ведения сельского хозяйства. Другие были доверху забиты пластиковыми бочонками с густой кашицей и надписью «Семенной фонд. Кукуруза 21А», отпечатанной на боку. Я видела бирки для мешков с удобрениями, что незашитыми стояли рядом, а находящиеся в них селитра, образуя белые кристаллические структуры, сползала каскадами вниз. Тем не менее, на моем ЛЮМЕ все еще были десятки красных меток, и поэтому я поддерживала постоянную бдительность. «Лакуна, ты слышишь меня?» Я мысленно попыталась с ней связаться, но не смогла пробиться сквозь крик хма. «Как богиня использовала меня?» Она что, запрограммировала меня как какого-нибудь робота? Могло ли быть такое? У меня появилось ужасное видение того, что я свети-бот, а богиня копируется себя мне в мозг. От одной только мысли об этом бросала в дрожь. И что хуже, я так и не смогла придумать, как же мне рассказать о этом хоть кому-нибудь. Оставив склад позади и продвигаясь вглубь завода, я попала в какие-то кабинеты. Под моими копытами скрипел пол, а мокрый ковер хлюпал от каждого сделанного мной шага. Но я не знала точно, что именно мне нужно искать. Это должно было быть что-то, что однозначно сможет убедить Триаж в том, что я проверила здание. Здесь были лаборатории, наполненные разбухшими семенами, что намокли, но так и не сгнили. Из прогнивших давным-давно труб системы полива, что тянулись над ящичками для рассады, сочилась вода. Тихо поскрипывая, с каждым моим шагом под копытами сдвигался мусор. Я нарвалась на две турели, что все еще были в рабочем состоянии. Оборонные механизмы обстреляли меня из пулеметов, но с ЗПС и штурмовой винтовкой мне удалось разнести их в клочья, не получив значительных повреждений. Как бы то ни было, даже с моей устойчивостью к хма я заметила, что с трудом восстановила нанесенные пулями повреждения. Даже у меня был свой предел. А во, когда мне, в последний раз, на самом деле были нужны бинты, копаясь в своих переметных сумках, с целью найти что-нибудь, что я могла бы использовать, мною был замечен ржавый сейф, вделанный в стену кабинета. Хех, кстати, о прошлом, у меня нашлось немного бинтов, что были запрятаны в самой глубине моих сумок, сразу под какими-то старыми, трухлявыми травяными чипсами из 99-го стойла. Закончив перевязывать свои раны, я вытащила заколки для волос, а затем пристально посмотрела на проржавевший замок и, не мудрствуя, лукаво ударила дверцу копытом так сильно, как только могла. Раздался тихий щелчок, и сейф распахнулся настежь. П-21 это бы точно не одобрил. Внутри я обнаружила несколько золотых битцев в коробке с надписью «Мелкая наличность» и немного склянок с лечебным зельем, заполненных темной мутной жидкостью. Также заметила тут папки с документами. Большинство из них были испорчены водой, но я нашла документ, который умудрился сохраниться. Блин, Роуз, каким образом в Гиппокрите умудрились получить такие безумные цифры продаж наших средств борьбы с насекомыми? Прицокнув языком, я продолжила чтение. Ты же знаешь Флима и Флыма, они могут выгодно продать даже огонь Фениксу. Меня бы не удивило, если бы обнаружилось, что они вели торговлю с врагом, чтобы достигнуть таких результатов продаж. В самом деле, продавать что-либо врагу во время войны – действительно хорошая идея. Больше ничего полезного в офисе я не обнаружила. На одной из дверей с облупленной и обесцвеченной краской я заметила плохо читаемую из-за слоя ржавчины надпись «Дезинсекционные растворы». Под надписью была еще одна пометка «Аварийное убежище». Медленно я толкнула дверь. Она поддалась, издав адский визг, от которого у меня свело зубы. Стены за дверью были из монолитного бетона. Даже несмотря на проржавевшие металлические крепления, эта камера все еще казалась довольно крепкой. Там даже не было ни одной протекшей трубы. Зато было довольно темно, все казалось серым в моем усовершенствованном киберзрении. Пол был залит какой-то вязкой жидкостью, которая доходила мне по щиколотку, пока я шла вдоль длинных столов, заполненных различной машинерией. Я чувствовала привкус металла в воздухе, привкус меди. В другого конце комнаты мигал экран терминала. Медленно я направилась к нему, то и дело натыкаясь на какие-то предметы, скрытые под толщей воды. Наконец, я прочла надпись на экране. «Роузлак Агрифармс. Действия на случай чрезвычайной ситуации. Первое – сопроводить весь персонал в обозначенные на планах здания аварийные убежища. Второе. Пункт А. Ожидайте отбоя тревоги. Если прозвучит приказ эвакуироваться, то проследуйте к северной парковке, соблюдая спокойствие. Пункт. Если прозвучит приказ об эвакуации, пройдите в северное крыло. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Идти, не бежать. Третье. Как только дадут отбой тревоги, свяжитесь с начальником своего отдела для оценки опасности и риска. Здание без особого распоряжения не покидать. Я начала тщательно исследовать данные терминала. Там было много банальных, безинтересных отчетов о выполнении квартальных норм. Но затем я заметила три буквы, которые возбудили мой интерес. ДМД. Ты уверена, что ДМД вовлечены? У нас нет никаких дел с другими министерствами. Еще бы, Лили. Думаешь, кто предоставил нам тот жуткий металл для отпугивателя вредителей? Они родимые. А я думала, что это были ребята из Хиппократик. Флим и Флем хотели, чтобы мы посмотрели, как можно его использовать. Ох, Лили, если бы мне стало от этого легче. После этого сообщения я стала искать все, что было бы связано с отпугивателем вредителей, ДМД и Хиппократик. Пусть я и потратила порядочно времени, старания увенчались успехом. У меня тут неприятное известие из нашего юридического отдела. Что-то серьезное. Измену можно считать чем-то серьезным. Что? Измена. Разведка обнаружила, что зебры используют арканное устройство, идентичное нашему отпугивателю, то бишь кольцо. Что? Как такое возможно? У них ведь нет единорогов для зачаровывания, а если бы и были, то документация-то вся у нас. Отсюда и известие об измене. Я осмотрел огромную, армированную комнату. От хма у меня уже была оскомина. В голове витал вопрос. Здесь использовали звездный металл для создания устройств для борьбы с вредителями. Я осмотрела картонную коробку, стоящую за терминалом. Отпугиватель вредителей Розлок. Без химикатов. Без талисманов. Безопасная на 100 звуковая технология, гласила надпись. На задней стороне были картинки с пони, устанавливающим коробку рядом с садом, затем из нее вылетали волнистые диски, и кролики, птицы и круглые жукоподобные существа с крыльями, больше похожие на цветных спрайт-ботов, разбегались и разлетались кто куда, подальше от дисков. Одобрено Министерством мира, было написано под картинкой с Флаттершей, обнимающей коробку. Открыв коробку, я уставилась на металлический ящик. Я чувствовала, как он вибрировал у меня в копытах. После того, как я откусила и слопала замок, моему взору предстал металлический диск размером с полкопыта. От его краев исходил мерцающий зеленый свет. Порывшись еще немного в записях терминала, я нашла еще одну переписку. «Розлок, ты уверена, что не стоит сворачивать проект «Отпугиватель»? Это уже 8-й случай за квартал. Это все синдром военного времени. Из-за него Браунбак сорвался. Все это чувствуют. Минмира позаботится о нем. Но там со всем отделом что-то не в порядке. Розлок. Должно быть металл, из которого делают кольца, токсичен. 300-процентный прирост по заболеваниям – это совсем ненормально. Наши тесты показали, что металл нейтрален. Минмира это подтвердила. К тому же поставки ведет Хиппократик. Если бы с ним было что-то не то, думаешь, они бы не заметили? Роз, как же быть с больными? Нам надо куда-то сообщить. Хорошо, сообщи Гранат. Пусть она поставит в известность Минмира. Производство не сворачивать до тех пор, пока у нас не останется другого выбора. Найми еще одну смену, и пусть они почаще сменяют друг друга. Может, это поможет снизить проблемы со здоровьем рабочих. Но расследование. Если кто-то из чертовых сторонников зебр покупает наши кольца и передает их врагу, то это не наши проблемы. Пусть Минморали этим занимается или вояки, которые хотят побомбить зебр. Прибыль превыше всего. На терминале были и еще файлы, но многие из них были битые. Однако мне удалось найти аудиофайл, который начал вещать в тишину и окружающий меня мрак. Лили, это Эпплтарт из лаборатории Горизонтов. Хочу сообщить тебе, что мы проверили металлу на наличие угроз, но так ничего и не обнаружили. Он абсолютно нейтрален, хотя мы и раньше об этом знали. А теперь еще и Твайлайт прислала нам пулю, отлитую из этой чертовой штуки. На следующей неделе мы попробуем расколоть этот орешек. Тебе-то я могу сказать, мне все это тоже не по душе. Что-то тут не так, я провела маленькое ненаучное исследование. Много же времени я потратила на то, чтобы связаться с сотрудником эзотерик Энерджи. Она предположила, что этот металл каким-то образом подчиняет души и манипулирует ими. Сказала, что если кто-нибудь умрет рядом с ним, то он вырвет душу из тела и отправит ее куда-то. Хуже того, чем больше душ пройдет через металл, тем сильнее станет его влияние. Лили, сколько этой жути вы использовали в своих продуктах? Я посмотрела на стоящие рядами столы для сборки изделий. Эти кольца из звездного металла разошлись отсюда по всей Эквестрии, нет, по всему миру. Каждая из них представляет собой крошечный, самодостаточный, неразрушимый насос, что перекачивает через себя душек их в конечному пункту назначения. Я это знала, некая основополагающая часть меня просто знала, что это было именно так. Сколько пони было убито рейдерами рядом с этими кольцами, что незаметно поглощали души их жертв. И если с каждой смертью сила их воздействия лишь возрастала, то это объясняет, почему Хмавхуффи столь ужасающе сильна. Это место было гигантской, наполненной смертью и разрушением корзиной. Хма здесь была настолько сильна, что похищающее душу поле можно было даже потрогать. Но, что самое страшное, Эти кольца были абсолютно везде. Башня Тинпони, Зибринские земли. Я задалась вопросом, а можно ли найти их внутри хищников анклава? Похоже, Стоилтек была единственной корпорацией, что не использовала эти устройства, и это объясняет, почему мы никогда не сталкивались с Хма в 99-м. Затем, ржавая дверь позади меня пронзительно заскрипела и шумно захлопнулась. Я резко развернулась и вскинула штурмовую винтовку, в то время как монитор продолжал изливать свое бледное, зеленое свечение, что в виде тусклого конуса протянулось по поверхности мутной жидкости под мои копытами. Мое киберзрение было весьма полезно, но в комнате все еще оставались темные углы, в которых даже с помощью него невозможно было что-либо разглядеть. «Кто здесь?» — крикнула я громко. В поле моего зрения появилось 9 или 10 красных меток, и не все из них были неподвижны. Тихий смех наполнил воздух, заставив мою гриву чесаться, как только я начала двигаться по проходу вдоль рядов столов для сборки изделий. Роботы не смеются вот так. Что-то передвигалось этажом выше, по пещероподобному помещению вновь разлился смех, и я выстрелила в направлении его источника. В темноте расцвели яркие вспышки выстрелов, но мои пули не нашел ничего, кроме бетона. «Ты впустую тратишь время», — прошептал голос, что явно принадлежал кобыле. Он был тихим, но пронизывал всю провонявшую медью комнату. «Нет, ты впустую тратишь жизни», — прошипела она злобно. «Убийца». Кровь застыла в моих жилах, пока я вглядывалась в сумрак. «Аврора, я провела так много времени наблюдая и ожидая того момента, когда ты придешь сюда. И я знала, ты будешь одна», — тихо прошипела Аврора. «Главное не останавливаться». Вокруг моих колен плескалась жидкость, пока я, стараясь не совершать панических телодвижений, осмотрелась во всех доступных мне направлениях и медленно обошла комнату по периметру, направляясь к двери. И достигнув ее, выяснила главное: ржавая дверь была наглухо заперта. Я с силой толкнула ее, но она не сдвинулась с места. Толстые металлические петли и дверная рама были сильно повреждены. Мне пришлось ждать. Нужно было избавиться от своих сомнений. «Ты заставила меня сомневаться в ней, Бликджик. Ты и в самом деле это сделала. Твои эгоистичные слова, эгоистка», — прошептала темнота. Я направила винтовку вверх, заметив что-то, промелькнувшее среди теней. Она отремонтировала меня, сделала сильнее, избавила от сомнений, моей слабости. Это утверждение безусловно подняло ее на несколько делений вверх по шкале моего безумнометра. «Аврора, я не хочу тебя убивать. Я желаю помочь тебе», — произнесла я, продолжая двигаться вперед, неторопливым, осторожным шагом. «Ты хочешь помочь?» — спросила Аврора еле слышным шепотом. Подобно механическому ангелу смерти, она ринулась со стропил вниз и, пройдя на бреющем полете над вязкой слизью, впечатала меня в бетонную стену. Неожиданно появившиеся когти, что были похожи на грифоньи, схватили мои рефлекторно поднятые передние ноги. Зловещие зеленые глаза Авроры уставились в мои красные, в то время как ее бритвенно-острые крылья широко распахнулись надо мной. Она закричала безумным криком, что был в точности похож на крик машины. «Дай мне это!» Дважды слышанный мной в подземельях до этого, зеленый свет ядра озарял ее пасть. К счастью, я была единорогом. Вход в ЗПС. Нацелить 4 магические пули в голову, и 4 выпущенных в упор заряда врезались в нее, разорвав покрытую узором из шестиугольников, темно-серую, синтетическую шкуру, и обнажив похожие на провода мышцы под ней. Я надеялась на то, что если мне придется ее убить, то все произойдет быстро и чисто. Странная жидкость, гидравлическая или же из системы охлаждения, забрызгала мне лицо, когда она отпрянула от меня. Левая половина ее лица была изодрана в клочья и представляла собой воплощение ночных кошмаров. Металлические когти Авроры чертили борозды на моих бронированных передних ногах, пока ее крылья дико полосовали воздух, оставляя 2-дюймовые зарубки в бетоне в опасной близости от моей головы. Она приземлилась, прикрывая свое изуродованное лицо копытом. Не имеет значения, до какой степени ее тело было механическим, ведь раньше она была кобылой, и я знала, каково это, когда оторвана половина твоего лица. Тем не менее, время, чтобы расслабиться, еще не пришло. Я подняла штурмовую винтовку и начала стрелять так быстро, как только был способен мой нажимающий на курок рог, одновременно с этим падая обратно на все 4 копыта. Ее пластинчатые крылья быстро запахнулись, и пули начали рикошетить от металлических пластинок, выбивая из них искры. Как только она начала двигаться, я бросилась в сторону, перекатившись по грязи, в тот самый момент, когда она мелькнула в воздухе и полоснула своим крыльями там, где я только что стояла. Их бритвенно-острые лезвия зацепили парящую позади меня штурмовую винтовку, вырвали ее из моего магического захвата и отрубили ствол, а затем прошлись по бетонной стене, выбивая из нее куски строительного мусора. Я загнала обойму шоковых патронов в бдительность, сразу же, как только вновь утвердилась на своих четырех копытах, с меня стекала покрывавшая пол темная жидкость. Я пригнулась и выстрелила. Пронзительно заржав, она снова взлетела, избегая моих следующих выстрелов, пока я пыталась не упустить ее из виду. Проклятие, мне нужно больше света. Тусклое свечение ее глаз и терминала было, просто-напросто, недостаточно ярким. Аврора парила где-то надо мной, вне поля моего зрения, но я могла слышать свист рассекаемого ее крыльями воздуха и продолжала двигаться в направлении края комнаты. Я попыталась определить, какая из красных меток на моем LUME принадлежит именно ей. Несомненно, это должна быть самая подвижная из всех. Но все равно, это было весьма сложно, и я почувствовала, как маленькая розовая пони и крошечная синяя глари пнули мой мозг, заставляя совершить нырок вперед, за мгновение до того, как Аврора спикировала туда, где я только что стояла. Вокруг нее фонтанировала грязь и потрескивала зеленая энергия. Я крутилась и размахивала ногами, одновременно вскидывая бдительность, чтобы, используя ЗПС, послать одиночный электрический выстрел в ее лицо, изодранное лицо. Благословенная синяя вспышка заставила глаза Авроры вспыхнуть. «Хватит!» — взвизгнула Аврора, слегка подпрыгнув, и я полуползала, полупятилась от нее, пока ее крылья крушили то место, где я наконец-то остановилась после совершенного нырка. «Стрелять!» — ярилась она, вновь набрасываясь на меня, пока я продолжала отступать в выбранном направлении. «Мне!» — я повернулась, оттолкнулась от стены и заскользила по полу, как только она совершила свой очередной прыжок в лицо. Я завершила свой путь под одним из металлических столов и, перекатившись на живот, снова выстрелила в Аврору, очередной, светящейся голубым пулей. Сияющая синева пули эффектно смешивалась с искристой зеленью энергетических дуг. На этот раз я попала ей точно в грудь, но ее это, похоже, совсем не заботило, потому что она вспрыгнула на один из столов. Главное, не останавливаться, было моей единственной мыслью, пока я, используя ножки стола, оттаскивала себя в сторону, в то время как крылья Авроры обрушивались на столешницу, разрывая металл словно бумагу. Пролевитировав долг и жертву, я открыла беспорядочную стрельбу. А не была уверена в том, что тяжелые пули пробьют столешницу, бля, я даже не была уверена в том, что целюсь в правильном направлении, но все же, это было лучше ничего не делания. Я внезапно выбралась из-под стола, пнула крайние ножки, чтобы начать скольжение, и, воспользовавшись полностью перезарядившимся ЗПС, всадила все 9 пуль прямо в бронированное туловище Авроры. Пули, выпущенные из тяжелых дуэльных пистолетов, пробили глубокие отверстия в ее механической груди, и как только она упала, еще больше этой темной жидкости начало вытекать из ее тела.